Две шеренги стражей, по трое в каждой, стояли лицом друг к другу впереди скамьи. В руках у них были хлысты, цепи, тиски для пыток и прочие устрашающие орудия. Начальник стражи стоял чуть поодаль, еще ближе к скамье. Наконец, ширма позади скамьи отодвинулась, и появился судья Ди. Он уселся в высокое кресло, рядом застыл советник Хун. Медленно поглаживая бороду, судья Ди окинул взглядом заполненный зал. Затем ударил молоточком по скамье и объявил: «Утреннее заседание суда объявляю открытым». К разочарованию зрителей судья не притронулся к красной кисти. Это означало, что он не собирается выписывать распоряжение тюремщику доставить в зал обвиняемого. Судья Ди велел писцу передать ему документы по какому-то заурядному делу, относившемуся к уездному управлению, и неспешно приступил к рассмотрению. Затем он велел начальнику стражи подойти ближе и стал вместе с ним сверять платежную ведомость. Сурово глядя из-под густых бровей, судья скрипучим голосом произнес: «Одной связки медных монет не хватает. Объясни мне, куда девались деньги?» Начальник стражи мялся и что-то мямлил, но связно объяснить не мог. «Эту сумму вычтут из твоего жалования», — резко оборвал его судья. Он откинулся на спинку кресла. Попивая поданный советником чай, судья Ди ждал, не пожелает ли кто-либо из присутствующих подать жалобу. Таких не оказалось. Судья поднял молоток и закрыл заседание. Когда он покидал помост, в толпе послышались разочарованные голоса. «К выходу!» — кричали стражники. «Эй, вы! И так увидели все, что хотели! Быстрее! Не мешайте нести службу!» Когда зал опустел, начальник стражи сплюнул на пол и мрачно покачал головой. Обращаясь к стоявшим рядом молодым стражникам, он сказал: «Вы, молодые, поискали бы лучше другую работу. Не будет вам жизни в этом проклятом Пуянском суде. Взять хотя бы последние 3 года, когда мы служили его превосходительству судье Фэну. Так он следил за каждым слитком серебра. Я-то думал, что сполна послужил придирчивому судье, но вот его сменяет его превосходительство судья Ди, и, о небо, требует отчета за каждую связку медиков. Что за напасть? И почему, скажите мне, нетребовательные, нечистые на руку судьи объезжают Пуян стороной?» Пока стражники переговаривались, судья Ди переодевался в повседневное платье. Помогал ему худощавый человек, одетый в простой синий халат с коричневым поясом. У него было удлиненное неприветливое лицо, на левой щеке виднелась бородавка размером с монету, из которой росли 3 длинных волоска. Это был Дао Гань, один из ближайших помощников судьи Ди. Несколько лет назад он вел рискованную жизнь мошенника и потому до тонкостей знал, как жульничать при игре в кости, заключать сомнительные сделки, подделывать подписи и печати, подбирать отмычки к замкам, короче, все, что известно городским пройдохам. Однажды судья Ди вытащил его из неприятной истории. С тех пор Дао Гань сильно переменился и стал верой и правдой служить судье Ди. Он был смышлен и носом чуял, где дело нечисто, и это не раз помогало судье Ди при расследовании уголовных дел. Когда судья сел за стол, в кабинет вошли с почтительными приветствиями 2 крепких молодых человека, одетые в длинные коричневые халаты с черными поясами. На головах у них были черные остроконечные шапочки. Это были Ма Жун и Цзяо Тай, тоже 2 помощников судьи Ди. Ма Жун был ростом под 2 метра, плечистый, грузный, как медведь. Тяжелый подбородок его и щеки были чисто выбриты, виднелись лишь аккуратные усики. При своем тяжелом весе он двигался с той легкостью и быстротой, которая отличает опытных кулачных бойцов. Когда он был помоложе, то что служил телохранителем у одного продажного чиновника. Однажды его хозяин стал вымогать деньги у вдовы. Ма Жун бросился на него и чуть не убил. Конечно, потом ему пришлось скрываться бегством, и он примкнул к лесным братьям, иными словами, стал разбойником с большой дороги. Однажды неподалеку от столицы он напал на судью Ди и его свиту, но судья произвел на него такое сильное впечатление, что Ма Жун бросил разбойничать и стал верно ему служить. Он был так бесстрашен и силен, что судья всегда поручал ему взятие под стражу серьезных преступников и другие рискованные дела.